Глава 10. Итак, полторы недели прошло с тех пор, как Чонкин попал в Красное и поселился у Нюры. Он здесь уже прижился, со всеми перезнакомился, стал своим человеком, и не было никаких намеков на то, что его отсюда когда-нибудь заберут. Нельзя сказать, чтобы Чонкину жизнь такая не нравилась. Наоборот, ни подъема, ни отбоя, не говоря уже о физзарядке или политзанятиях. Хотя и в армии, в смысле еды, он неплохо устроился, но здесь-то хлеб, молоко, яички, все свежее. Лучок прямо с грядки, да еще баба под боком, чем не жизнь? Да на месте Чонкина любой согласился бы стоять на таком посту до самой демобилизации. А еще годок-другой прихватил бы сверхсрочно. И все-таки в положении Чонкина было что-то такое, что не давало ему жить спокойно. А именно то, что оставили его здесь вроде бы на неделю. Но неделя эта прошла, а из части ни слуху, ни духу. Никаких дальнейших распоряжений. Если решили задержать, то надо сообщить как-нибудь, да и сухой паек не мешало бы пополнить. Это хорошо, что он здесь так вот пристроился, а то давно бы уже зубы на полку. Последние дни, каждый раз, выходя на улицу, Чонкин задирал голову и глядел в небо. Не появится ли там медленно растущая точка? И прикладывал к уху ладонь, не послышится ли приближающийся рокот мотора. Да нет, ничего не было видно, ничего не было слышно. Не зная, что предпринять, и отчаявшись, Чонкин решил обратиться за советом к умному человеку. Таким человеком оказался сосед Нюры Кузьма Матвеевич Гладышев. Кузьму Гладышева не только в Красном, но и во все округе знали как человека ученого. Об учености Гладышева говорил хотя бы тот факт, что на деревянной уборной, стоявшей у него в огороде, большими черными буквами было написано «Water Closet». Занимая неприметную и низкооплачиваемую должность колхозного кладовщика, Гладышев зато имел много свободного времени для пополнения знаний и держал в своей маленькой голове столько различных сведений из различных областей, что люди, знакомые с ним, только вздыхали завистливо и уважительно. Вот это, мол, да! Многие утверждали, что разбуди Гладышева в 12 часов ночи и задай ему любой вопрос, он, не задумываясь, даст на него самый обстоятельный ответ и любое явление природы объяснит с точки зрения современной науки без участия потусторонних божественных сил. Всех этих знаний Гладышев добился исключительно путем самообразования, ибо смешно было бы приписывать тут какую-нибудь заслугу церковно-приходской школе, где он окончил всего лишь 2 класса. Знания, накопленные Гладышевым, может, и пролежали бы в его голове без всякого толку, если бы не Октябрьская революция, которая освободила народ от всевозможного рабства и любому гражданину позволила карабкаться к сияющим и каменистым вершинам науки. Надо еще отметить, что в освобожденном уме Гладышева и раньше возникало много оригинальных научных идей. Каждый жизненный факт не проходил мимо него незамеченным, а наталкивал его на различные мысли. Увидит, скажем, Кузьма на печи тараканов и думает. А нельзя ли, мыл, их связать между собой и направить всех в одну сторону? Это ж такая сила получится, что ее можно с выгодой использовать в сельском хозяйстве. Посмотрит на облачко и думает. А нельзя ли замкнуть его в оболочку для использования в качестве аэростата. Говорят, теперь в это трудно поверить, что именно Гладышев первым, задолго до профессора Шкловского, высказал предположение об искусственном происхождении спутников Марса. Но помимо всех этих попутных идей, была у Гладышева еще и такая, которой решил он посвятить всю свою жизнь и посредством ее обессмертить свое имя в науке, а именно, вдохновленный прогрессивным учением Мичурина и Лысенко, надумал он создать гибрид картофеля с помидором, то есть такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Будущий свой гибрид Гладышев назвал в духе того великого времени «Путь к социализму», или сокращенно ПУКС, и намерен был распространить свои опыты на всю территорию родного колхоза. Ему этого не позволили. Пришлось ограничиться пределами собственного огорода. Вот почему ему приходилось покупать и картошку, и помидоры у соседей. Опыты эти пока что реальных результатов не давали. Хотя некоторые характерные признаки ПУКСа стали уже проявляться. Листья и стебли на нем были вроде картофельные, зато корни точь-в-точь помидорные. Но, несмотря на многочисленные неудачи, Гладышев не унывал, понимая, что настоящее научное открытие требует труда и немалых жертв. Люди, знавшие об этих опытах, относились к ним с недоверием. Однако кто-то Гладышева заметил и поддержал, чего не могло быть в проклятое царское время. Однажды в районной газете «Большевистские темпы» был напечатан о Гладышеве большой в два подвала очерк под рубрикой «Люди новой деревни», который назывался «Селекционер-самородок». Тут же была помещена и фотография самородка, склонившегося над кустом своего гибрида, как бы рассматривая сквозь него зримые черты прекрасного будущего нашей планеты. После районной газеты откликнулась и областная, напечатав небольшую заметку, а потом уже и всесоюзная в проблемной статье «Научное творчество масс» упомянула фамилию Гладышева в общем списке. В своих изысканиях и в борьбе с рутиной Гладышев опирался еще на отзыв одного сельхозакадемика, хотя отзыв был отрицательный. На письмо, направленное ему лично, академик ответил, что опыты, проводимые Гладышевым, антинаучны и бесперспективны. Тем не менее, он советовал Гладышеву не падать духом и, ссылаясь на пример древних алхимиков, утверждал, что в науке никакой труд не бывает напрасным. Можно искать одно, а найти другое. И письмо это, несмотря на его смысл, произвело на адресата сильное впечатление. Тем более, что напечатано было на официальном бланке солидного учреждения, где Гладышева называли «уважаемый товарищ Гладышев», и где академик собственноручно поставил подпись. И на всех, кто читал письмо, это тоже производило известное впечатление. Но когда самородок в который-то раз начинал с кем-нибудь обсуждать перспективы, которые откроются перед миром после внедрения ПУКСа, люди скучнели, отходили в сторону, и Гладышев, подобно многим научным гениям, испытывал состояние полного одиночества, пока не подвернулся под руку Чонкин. Гладышев любил рассказывать о своем деле, а Чонкин от скуки был не прочь и послушать. Это их сблизило, и они подружились. Бывало, Чонкин выберется на улицу по делу или так просто, а Гладышев уже копается в своем огороде. Окучивает, пропалывает, поливает, и всегда в одном и том же костюме. Кавалерийские галифе, заправленные в потертые яловые сапоги, старая драная майка и широкополая соломенная шляпа в виде сомбреро. Где он только нашел ее, непонятно. Чонкин помашет селекционеру рукой. — Слышь, сосед, здорово! — Желаю здравствовать, — вежливо ответит сосед. — Как жизнь? — поинтересуется Чонкин. — Дружусь. Последует скромный ответ. Так, слово за слово, и течет разговор, плавный, непринужденный. — Ну, когда ж тебя картошка-то с помидором вырастет? — Погоди, еще рано. Всему, как говорится, свой срок. Сперва еще отцвести должно. — Ну, а если и в этом году опять не получится, чего будешь делать? — любопытствует Чонкин. «В этом должно получиться», — с надеждой вздыхает Гладышев. «Да ты сам посмотри. Стебель получается вроде картофельный, а на листе нарезь, как на томате. Видишь?» «Так кто его знает?» — сомневается Чонкин. «Сейчас пока вроде не разберешь». «Но как же не разберешь?» — обижается Гладышев. «Ты погляди, кусты-то какие пышные!» «Насчет пышности — это да». — соглашается Чонкин. и лицо его оживляется. У него тоже возникла идея. — Слышь, а так не может получиться, чтобы помидоры были внизу, а картошка наверху? — Не, так не может, — терпеливо объясняет Гладышев. — Это противоречило бы законам природы, потому что картофель есть часть корневой системы, а томаты — наружный плод. — А вообще-то было бы интересно, — не сдается Чонкин. Для Гладышева вопросы Чонкина, может, и кажутся глупыми. Но чем глупее вопрос, тем умнее можно на него ответить. Поэтому оба вели эти разговоры с большим удовольствием. С каждым днем дружба их крепла. Они уже договаривались, чтобы встретиться по-семейному. Чонкин с Нюрой, а Гладышев со своей женой Афродитой. Так звал ее Гладышев. А за ним стали звать и другие, хотя от рождения она числилась Ефросиньей.